Он видел потом, как швейцар заглядывал в дверь. «О, нет, нет, приятель», — подумал он, — «если бы ты умел отличать всякий сброд от пайщиков, тебя бы тут не держали». Он нашел на своем месте повестку и, прикрывшись ею, стал рассматривать присутствующих. Ему казалось, что это помещение — помесь концертного зала с железнодорожной станцией. В глубине была эстрада с длинным столом, за которым стояло 7 пустых стульев. На столе 7 чернильниц с 7 гусиными перьями, торчавшими с тремя. «Гусиные перья», — подумал Майкл. «Наверное, это просто символ. Теперь у каждого есть вечное перо». Сзади эстрады была дверь, а перед эстрадой пониже столик, за которым 4 человека поигрывали блокнотами. «Оркестр», — подумал Майкл. Он стал разглядывать людей, рассевшихся в 8 рядов. Весь их облик выдавал в них пайщиков. Майкл сам не знал, почему. Лица у них были самые разнообразные, но у всех было выражение, как будто они ждут чего-то, чего им, наверное, не получить. Какую жизнь они ведут? Или жизнь ведет их? Почти у всех у них усы. Справа и слева от него сидели те самые толстяки, с которыми он проскользнул в зал. У них были пухлые ушные мочки, а шеи были еще шире, чем плоские широкие затылки. Майкл был подавлен. Среди пайщиков маячило несколько женщин и 2-3 пастора. Никто не разговаривал, из чего он заключил, что никто друг друга не знает. Он подумал, что, появись в зале собака, обстановка стала бы более человечной. Он рассматривал зеленоватые стены с коричневым бордюром и толстыми орнаментами, когда дверь за эстрадой распахнулась, и 7 человек в черных сюртуках вошли и с легким поклоном уселись за стол против гусиных перьев. Майклу они напомнили военных, садящихся на коней, или пианистов перед игрой. Так они пристраивались. «Этот справа от председателя, наверное, старый лорд Фонтенои. Какие у него подвижные черты лица!» Майклу пришла в голову нелепая фантазия. Внутри черепа сидит маленький человечек в белом цилиндре и правит этими чертами, как четверкой. Следующее лицо словно сошло с портрета министра Ее Величества Королевы Виктории в 1850 году. Круглая и розовая, с прямым носом, маленьким ртом и беленькими бочками. Справа в конце сидел человек с выступающим подбородком и глазами, буравившими стену сзади Майкла. «Юрист», — подумал Майкл. Он перевел взгляд на председателя. Еврей он или нет? Бородатый человек рядом с председателем начал что-то читать по книге быстро и монотонно. Должно быть, секретарь строчит свои протоколы, как пулемет. Дальше сидел, очевидно, новый директор-распорядитель, возле которого Майкл увидел своего отца. Темная закорючка над правым глазом сэра Лоренса была чуть-чуть приподнята, и губы поджаты под ровной линией коротких усов. В его внешности, живой и в то же время спокойной, чудилось что-то восточное. В левой руке, между большим и указательным пальцами, он держал свой черепаховый монокль. «Не совсем подходит к обстановке», — подумал Майкл. Бедный старый Барт. Наконец он перешел к последнему крайнему слева. Старый Форсайт сидел, точно он был один на свете. Правый угол рта был чуть опущен, левая ноздря чуть приподнята. Майклу понравился его вид. Удивительно независим и все-таки не выпадает из общего тона. В этой спокойной, аккуратной фигуре, в которой живым казался только чуть подрагивающий кончик лакированного ботинка, была полная сосредоточенность, полное уважение ко всему происходившему и в то же время странное презрение ко всему на свете. Он походил на статую действительности, вылепленную скульптором, не верящим в действительность. «Около него замерзнуть можно», — подумал Майкл. «И все же, черт побери, не могу не восхищаться им». Председатель встал. «Еврей? Нет, не еврей. Не знаю», — думал Майкл. Он едва слушал, что говорил председатель, решая, еврей он или нет, хотя сам прекрасно понимал, что это безразлично. Председатель продолжал говорить. Майкл рассеянно ловил его слова. Положение в Европе, ошибочная политика, французы. Совершенно неожиданно создавшаяся конъюнктура, директор, непредвиденные обстоятельства, которые сейчас нам разъяснят, будущее этого крупного предприятия, нет оснований сомневаться, подмасливает, — подумал Майкл. Кажется, он все-таки... А, впрочем, теперь я попрошу одного из наших директоров, мистера Форсайта, изложить сущность этого тягостного дела. Сомс, бледный и решительный, достал из внутреннего кармана листок бумаги и встал. Ну-ну, как-то он выпутается. Я буду краток в изложении фактов. Проговорил он голосом, напомнившим Майклу старое терпкое вино. 11 января сего года ко мне явился клерк, служивший в нашем обществе. Знакомый с этими подробностями, Майкл слушал невнимательно, стараясь уловить на лицах пайщиков какую-нибудь реакцию. Но он ничего не увидел. И вдруг понял, зачем они носят усы. Они не доверяют своим ртам. Характер, сказывается, в складе рта. Усы вошли в моду, когда люди перестали говорить, как герцог Веллингтон. А думайте обо мне, что хотите, черт побери. Перед войной бритые губы начали было опять входить в моду. Но ни у майоров, ни у пайщиков, ни у рабочих успеха не имели. Майкл услышал слова Сомса. Ввиду таких обстоятельств мы пришли к заключению, что остается только ждать у моря погоды. Майкл увидел, как по всем усам, словно ветер по лугу, пробежала внезапная дрожь. «Неудачно, неудачно сказано», — подумал он. «Мы все так поступаем, но не любим, когда нам об этом напоминают. Однако 6 недель назад», — продолжал Сомс, повысив голос, «из случайного инцидента ваш бывший директор-распорядитель, очевидно, понял, что сэр Лоренс Монт и я еще не отказались от наших подозрений, ибо я получил от него письмо, в

«Если я вас правильно понял, сэр, — начал он, — эти два директора представляют общую позицию правления, и правление ничего не имело возразить против того, что находившийся на подозрении человек оставался директором-распорядителем. Джентльмен крайний слева, кажется, мистер Форсайт, говорил о случайном инциденте. Если бы не этот инцидент, мы бы до сих пор оставались в руках беззастенчивого афериста. Это очень-очень тревожный симптом. Очевидно, мы слишком слепо доверяли нашему правлению. Пример такого рода излишнего доверия, вероятно, всем вам памятен. Политика страхования иностранных операций была явно затеяна директором-распорядителем в его собственных интересах. Мы потерпели на этом значительные убытки. И перед нами встает вопрос, может ли правление, которое доверяло подобному лицу и продолжало ему доверять после того, как против него возникли подозрения, может ли такое правление стоять во главе солидного предприятия? Майклу даже стало жарко во время этой речи. Старый Форсайт был прав, в конце концов. Подумал он, они все-таки взбеленились. Стул его левого соседа вдруг скрипнул. «Мистер Толби», — произнес председатель. «Это, джентльмены, дело серьезное. Я предлагаю правлению удалиться и дать нам посовещаться». «Поддерживаю», — сказал сосед Майкла справа. Обводя глазами стол правления, Майкл поймал взгляд солнца, узнавшего его, и приветственно ухмыльнулся. Заговорил председатель. «Если вам так угодно, джентльмены, мы будем счастливы пойти вам навстречу. Кто за это предложение, прошу поднять руку». Все подняли руки, за исключением Майкла, двух женщин, которым оживленный разговор помешал услышать предложение, и одного пайщика, который сидел впереди Майкла неподвижно, как мертвый. «Принято», — сказал председатель и поднялся с места. Майкл увидел, что его отец встал и с улыбкой говорит что-то старому Форсайту. Правление вышло гуськом, дверь закрылась. «Что бы ни случилось, надо молчать, а то еще ляпнешь что-нибудь», — подумал Майкл. «Может быть, представители печати тоже соблаговолят удалиться», — сказал кто-то. Обиженно вздернув подбородки, как будто ни у кого не желая спрашивать разрешения, четверо репортеров захлопнули блокноты. Когда они с явной неохотой удалились, среди пайщиков поднялось движение, как в стае уток, когда сзади подбежит собака. Майкл сразу догадался о причине. Они сидели спиной друг к другу. Один из них сказал, «Может быть, мистер Толби, внесший предложение, возьмет на себя роль председателя?» Сосед Майкла слева тяжело засопел. «Хорошо», — сказал он. «Кто захочет говорить, пусть повернется ко мне». Все заговорили сразу, как будто желая узнать мнение всех, прежде чем выступить. Мистер Толби так сопел, что Майкл положительно ощущал сквозняк. «Слушайте, джентльмены», — вдруг объявил он, — «так нельзя. Можно и без лишних формальностей, но надо сохранять порядок. Я выскажусь первым. Я не хотел обижать директоров, говоря в их присутствии. Но, как сказал вон тот джентльмен, мы должны защищаться и от жуликов, и от разгильдяев. Мы все знаем, что было и что будет в других обществах, если мы, пайщики, за себя не постоим. Так вот, во-первых, я скажу, нечего им было затевать дела с Немчурой, это раз. Во-вторых, они оказались недальновидными, это два. А в-третьих, я должен сказать, что все они уж слишком держатся друг за дружку. Рука руку моет. По-моему, надо вынести вот им недоверие. Смешанный шум возгласов «слушайте, слушайте» и каких-то неопределенных звуков, вдруг ворвалось резкое «нет» со стороны пайщика, казавшегося мертвым. Майкл всей душой ему сочувствовал, тем более, что тот все еще казался мертвым. Затем поднялся худой, вылощенный человек с короткими седыми усиками. «Вы меня извините, сэр», — начал он, — «но ваше предложение кажется мне непродуманным. Мне любопытно было узнать, как бы вы сами стали действовать на месте нашего правления. Очень легко осуждать других». «Слушайте, слушайте», — сказал Майкл и сам удивился. «Очень легко», — продолжал вылощенный джентльмен. «Когда случается такая история бронить правление, но я сам состою директором и хотел бы знать, кому можно доверять, как не своему директору-распорядителю. Что же касается страхования иностранных операций, то нам об этом сообщали на двух заседаниях, и мы в течение 2 лет преспокойно получали с них дивиденды. Разве мы возражали против этого?» Мертвый пайщик так громко сказал «нет», что Майкл чуть не погладил его по голове. Встал пайщик с докторской спиной. «Я не схожусь в диагнозе с предыдущим оратором. Предположим, что он прав, и рассмотрим дело глубже. Всякий судит по результатам. Когда правительство делает ошибку, избиратели восстают против него, как только почувствуют на себе последствия этой ошибки. Это прекрасная проверка системы управления. Может быть, слишком примитивная, но из двух зол это меньшее. Правление ответственно за свою политику. Когда она убыточна, правление должно платить. Мистер Толби, будучи нашим неофициальным председателем, может быть, нарушил порядок, самолично предложив вотум недоверия. В таком случае я с радостью вношу это предложение от своего лица». «Нет». Мертвого пайщика раздалось на этот раз так громогласно, что все замолчали, ожидая, что он заговорит. Однако он и тут не шевельнулся. Оба соседа Майкла вскочили с места. Они закивали друг на друга над его головой, и мистер Долби сел. «Мистер Содри», — сказал он. «Слушайте, джентльмены», — сказал мистер Содри, — «и леди тоже. Мне кажется, мы нашли компромисс. Директора, которые знали об управляющем, должны уйти. Но на этом можно и остановиться. Джентльмен, сидящий впереди меня, все время говорит «нет». Пусть он выскажет свое мнение». «Нет», — сказал мертвый пайщик уже не так громко. «Ежели человек не может высказать своих взглядов, — закончил мистер Содри, чуть не сев на Майкла, — так нечего ему, по-моему, перебивать других». Один пайщик из переднего ряда повернулся лицом к собранию. «Я думаю, — сказал он, — что продолжать дискуссию — бесполезная трата времени, поскольку у собравшихся имеется два, если не три, разных мнения по этому вопросу. Весь строй нашей страны основан на системе выбора доверенных представителей. Хорош такой порядок или плох, но факт остается фактом. Кому-нибудь надо доверять. В нашем частном случае у нас пока что нет оснований не доверять правлению. И, как я сужу, у правления не было в прошлом никаких причин не доверять бывшему директору-распорядителю. Мы зашли бы слишком далеко, если бы в настоящее время предложили что-нибудь определенное, вроде вотума недоверия. Мне кажется, мы могли бы предложить правлению вернуться в зал и выслушать, какие они нам дадут гарантии против повторения чего-либо подобного в будущем. Гомон, вызванный этой умеренной речью, был так неразборчив, что Майкл не мог уяснить его смысл. Последовавшая затем речь была совсем иного рода. Произнес ее пайщик справа, рыжеволосый, со светлыми ресницами, подстриженными усами и нечистым цветом лица. «Я бы ничего не имел против того, чтобы пригласить директоров», — начал он с некоторой насмешкой в голосе, «и провести вотум недоверия в их присутствии. Но возникает другой вопрос, которого еще никто не коснулся. Можем ли мы, дав им отставку, взыскать с них убытки? Дело было бы спорное, однако не безнадежное. Если же мы их не отставим, то совершенно очевидно, что мы при всем желании ничего не сможем предпринять против них». Эта речь произвела совсем иной эффект. Пайщики вдруг замолкли, как будто услышав, наконец, нечто действительно важное. Майкл покосился на мистера Толби. Выпученные круглые глаза толстяка застыли в напряженной задумчивости. «Смотрит, как форель на муху», — подумал Майкл. Мистер Толби вдруг встал. «Правильно», — сказал он. «Надо их позвать». «Да», — сказал мертвый пайщик. Возражений не было. Майкл увидел, что кто-то взошел на эстраду. «Впустите представителей печати», — добавил мистер Толби.